чтоб за неимением лучшего, может быть, последний раз в жизни, поспать хоть немного. И с этой минуты все как по волшебству пошло по-другому. Почувствовав под спиной что-то твердое, Петр тут же запустил руку в солому, чтобы убрать мешающий предмет, и вытащил туго смотанный клубок веревки толщиной в мизинец с завязанными по всей длине узлами, чтоб по ним удобнее было спускаться. Сердце у Петра забилось быстро-быстро. Блуждающим взором оглядев свою камеру, где уже стало совсем светло, в поисках чего-нибудь подходящего, что надлежащим образом позволило бы ему употребить веревку, посланную небесами, и использовать ее по назначению, к примеру, спуститься через выщербленное отверстие в стене, вентиляционную трубу или почему-нибудь еще, куда мог бы протиснуться только худощавый молодой человек, он вдруг увидел на полу солидную, шириной чуть ли не в 2 пальца и в 10 пальцев длиной, с изогнутыми, остро заточенными зубцами, пилку. Объяснение тут было только одно, простое и легкое. Не могло быть сомнения, что неизвестный Петру предшественник тоже готовился к побегу и для этой цели раздобыл, несомненно, прочную веревку, но пилка оказалась такой скверной, что из-за явной непригодности он зашвырнул ее. А Петр поднял вместо своего собственного первоклассного инструмента, отыскивая его в темноте. «Теперь нужно, чтобы меня некоторое время не трогали. Тогда я практически спасен и свободен», — подумал Петр и снова принялся за работу. Счастье, которое столь неожиданно свалилось на него, сопутствовало ему и тут. Пилка страмского изготовления оказалась высокого качества. Правда, и решетка была не менее добротной. Так что 3 дня и 3 ночи Петр усердно трудился, оставляя работу только на время короткого сна, пока не перепилил целиком прутья решетки в 6 местах. 2 внизу, 2 слева и 2 справа. И в течение этих 3 суток никто к нему не проявил ни малейшего интереса. Ровно в 9 утра тюремщик приносил кувшин воды, миску овощной похлебки, да кусок хлеба, и уходил, чтобы появиться только на следующее утро. У господ от юстиции, по всей вероятности, были дела поважнее, их не слишком заботил безвестный похититель аккредитива. А Петр использовал их забывчивость с благодарностью, насколько хватало сил и самым лучшим образом. Утром 3-го дня... когда он возился с 5-м и 6-м прорезом, зазвонили все римские колокола и трезвонили до самой поздней ночи. В похлебке, принесенной тюремщиком, плавал кусок вареной говядины. На вопрос Петра, по какому случаю такое угощение, тот ответил, что сегодня день рождения его святейшества. Вечером из бастиона замка Сант-Анджело раздались выстрелы из мушкетов и аркебуз, что Петр различил своим чутким ухом. И этот грохот время от времени, усиленный однообразным буханием тяжелых ядер, был столь мощным, что стены башни, где Петр был заключен, ощутимо дрожали. Мало того, где-то у ворот святого Петра начали пускать ракеты, и это так воодушевило римлян, что сверкающие каскады искр и золотого дождя они всякий раз сопровождали громкими возгласами «Слава!». А Петр все пилил и пилил.